Глава 7. Центральный бойцовский клуб «Стальная клетка». Вашингтон. Округ Колумбия. Внимательно осмотрев рассечение над левым глазом, боец, известный под прозвищем Один, взял иглу и проколол ею край рваной раны. Боль нахлынула раскаленной волной, чтобы проверить его на прочность, затравить, одолеть. Не поддавшись, Один протянул хирургическую нить сквозь распухшую плоть. «Твою ж мать!» — выругался позади Сарантино. «Ты и правда ничего не чувствуешь?» Вглядываясь в натреснутое зеркало, Один протаскивал иглу сквозь противоположный край раны, наблюдая, как вздувается кожа под напором металлического кончика. «Я все прекрасно чувствую». Он потянул за нить, стягивая кромки рассеченной плоти. «Просто держу себя под контролем. Сам решаю, реагировать или нет». Он снова проткнул кожу стальным острием. «Я сам себя укращаю». «Кого-кого, а налетчика ты знатно укротил», — хохотнул Сарантино. Один позволил себе довольно ухмыльнуться. Эндрю, налетчик Беннет, осмелился вызвать его на бой. Теперь этот дурень познавал все прелести разрыва селезенки. Так испокон веков был устроен кровавый спорт. Наблюдая за боем, толпа вымещала скрытую ярость, а гладиаторы боролись за славу. Правда, у Одина имелось тайное преимущество. Он отличался от других, от всего человечества. Природа щедро одарила его нужными генами, да и по части упорства ему не было равных. Больше ни в ком так не сочетались физические данные и незаурядность ума. Брызги пота, вкус крови на языке, терпкий запах страха — все это кружило ему голову. «Ты принес мне много денег!» Сарантино довольно улыбнулся. «Я всегда ставлю на тебя!» Один пропустил лесть мимо ушей. На эволюционной лестнице Сарантино находился где-то между тараканом и жабой, однако в деловой хватке ему не откажешь. Старый пройдоха достаточно разбирался в боях, чтобы верно угадывать победителя. Сделав последний стежок, Один начал завязывать нить. Сарантино наблюдал за ним, насупив сросшиеся брови. «Как ровно зашил! Где ты этому научился?» Один пристально посмотрел на него и не отвел ледяной взгляд, пока Сарантино смущенно не отвернулся. Убедившись, что тема закрыта, продолжил возиться с узлом. «Ты свободен в пятницу вечером?» Сарантино перевел беседу в безопасное русло. Один обрезал кончики нити почти у самой кожи, встал со скамьи и покосился на ряд телевизоров с плоскими экранами, висевших на стене. «Нет, у меня дела. Я напишу, когда смогу прийти на бой». Сарантино, похоже, понял, что ловить больше нечего, и, шаркая, поплелся прочь из раздевалки. Один снова посмотрел на экраны. Спортивные трансляции его не интересовали, в отличие от местных новостей. Запихнув ножницы в аптечку, он сплюнул кровавой слюной на цементный пол. Новости. Как всполошились бы здешние журналисты, пронюхая они, что мертвая бездомная девчонка связана с сотрудницей ФБР из нашумевшего видео. Нину показывали по всем каналам, называли героиней. А если люди узнают, что их любимица виновна в смерти девушки? Один вспомнил, как на видеозаписи Нина отделала в парке какого-то остолопа. Он пересматривал ролик снова и снова. По-прежнему невысокая, она научилась защищаться, отточила боевые навыки, обзавелась оружием и жетоном ФБР. Нина Геррера. Воительница. Один не знал ее новой фамилии. Искал Нину Эсперансу, однако на 17-м дне рождения след обрывался. Должно быть, смена фамилии произошла на закрытом слушании по делам несовершеннолетних, а к подобным протоколам, в отличие от других документов, доступа у него не было. Долгие годы Нина от него ускользала. Теперь ее ждала кара за все 11 лет. Прежде чем умереть, она заплатит сполна.